Глава 45. Я продрог. Наблюдение, в общем-то, пустое, если бы оно не касалось меня лично. Светало быстро и незаметно. Цвет неба с одного края изменился. Воздух стал наполняться светом. Безмятежное море раскрылось передо мною огромной книгой, и внезапно настал день. Потеплело, правда, только после того, как из-за горизонта выкатило солнце, похожее на сверкающий апельсин. Однако мне не пришлось долго ждать, чтобы его почувствовать. С первыми же проблесками света оно ожило во мне надежды. И по мере того, как очертания предметов обретали четкость, все более ощутимой становилась и надежда, и вот уже душа моя запела. Какое счастье греться в лучах надежды! Все, конечно же, образуется, худшее позади, я пережил ночь, и сегодня меня непременно спасут. Даже то, что я так думал, складывая эти слова в уме, обнадеживало само по себе. Надежда питает надежду. Когда горизонт обозначился резко очерченной линией, я буквально впился в него глазами. День снова выдался ясный, видимость была превосходная. Я воображал, как Рави сперва бросится меня поздравлять, а после начнет подтрунивать. «Это еще что такое?» — скажет он. «Загробастал себе здоровенную лодку, да еще целый зоопарк с собой прихватил. Никак в Ноя решил поиграть». Я увижу отца, взъерошенного, обросшего щетиной. Матушка обратит взор к небу и крепко меня обнимет. Я представил себе с десяток возможностей того, как оно будет на спасательном судне, когда наше счастливое семейство наконец воссоединится. В то утро горизонт как будто расплылся, губы мои тоже расплылись в улыбке. Как ни странно, прошла уйма времени, прежде чем я, наконец, глянул, что же происходит в шлюпке. Гиена на палтке на зебру. Пасть у твари была вся багровая, а челюсти перемалывали кусок шкуры. Глаза мои стали высматривать невольно место укуса, какую часть урвала себе гиена, и я чуть не вздохнулся от страха. У зебры не хватало сломанной ноги. Гиена оторвала ее и утащила на корму, в закуток позади зебры. С оголенной культи свисал только жалкий клок кожи, рана все кровоточила. Жертва сносила боль терпеливо, не проронив ни звука. Единственным ощутимым свидетельством ее мучений был непрерывный дробный звук. Она стучала зубами. Меня обдало волной ужаса, отвращений, злости. Я возненавидел гиену лютой ненавистью и стал подумывать, как бы ее прикончить, но так ничего и не придумал. Да и злость быстро прошла. Скажу по чести, недолго жалел я и зебру. Когда твоя собственная жизнь висит на волоске, жалость тотчас уступает место страшному эгоистическому чувству жажде самосохранения. Жаль, конечно, что это большое, сильное животное так мучилось, а страдать ему, верно, предстояло долго, но тут уж ничего не поделаешь. Я пожалел ее, пожалел и перестал. Не скажу, что горжусь собой, если честно, мне до сих пор противно об этом вспоминать, но я не забыл бедную зебру, что ей пришлось пережить, и поминаю ее в каждой молитве. Между тем апельсинка по-прежнему не подавала никаких признаков жизни, и я снова принялся пожирать глазами горизонт. Пополудни ветер чуть окреп, и я сделал кое-какие наблюдения касательно шлюпки. Несмотря на загрузку, осадка у нее была совсем небольшая, наверное, потому что груз весил меньше того, на который она была рассчитана. Надводный борт, если считать от морской поверхности до планширя, выступал из воды целиком, так что залить нас могло только при сильном волнении. Однако это означало и то, что каким бы концом шлюпка не обратилась к ветру, ее все равно развернуло бы лагом, бортом к волне. При малом волнении это ж куда ни шло. Волны лишь слегка били в корпус, зато при сильном они колошматили шлюпку почем зря, заваливая то на один борт, то на другой, и от беспрестанной тряски меня здорово мутило. Наверное, в другом положении было бы полегче. Я соскользнул по веслу вниз и опять примостился на носу. Сел лицом к волнам, так чтобы вся шлюпка оставалась слева. Так я оказался ближе к гиене, но та вроде притихла. Покуда я вот так сидел и глубоко дышал, силясь побороть тошноту, я заметил апельсинку. Мне-то казалось, что она затаилась на носу, под брезентом, прячась от гиены, но не тут-то было. Она сидела на боковой банке у того самого места, где носилась гиена, когда наворачивала свои круги. От меня ее скрывал выступ скатанного брезента, но стоило ей приподнять голову всего на дюйм, как я тут же ее увидел. Мне стало любопытно. Захотелось рассмотреть ее поближе. Невзирая на качку, я встал на колени. Гиена посмотрела на меня, но не шелохнулась. А вот апельсинка. Она сильно сгорбилась, вцепилась обеими руками в планширь, а голову свесила на грудь. Рот был открыт, язык вывалился наружу, ей явно не хватало воздуха. Несмотря на свое бедственное положение и на подкатывавшую горло тошноту, я не смог удержаться от смеха. То, от чего страдала апельсинка, можно выразить в двух словах — морская болезнь. В голове у меня тут же возник образ нового вида, редкого морского зеленого орангутана. Я снова сел. Бедняжка страдала совсем как человек. Подмечать человеческие черты у животных — занятие довольно забавное, благо мы с ними так похожи. Обезьяны — наша чистейшая копия, зеркальное отражение в мире животных. Оттого-то они и пользуются таким успехом в зоопарках. И я опять рассмеялся. Да так, что даже за живот схватился, удивляясь самому себе. Ну и ну, целый вулкан радости извергся из меня этим смехом. Апельсинка не только развеселила меня, но и избавила от морской болезни. Теперь она страдала за нас двоих, а я чувствовал себя лучше некуда. И снова принялся обшаривать глазами горизонт, исполнившись больших надежд. Кроме морской болезни, апельсинку больше ничто не беспокоило. Как ни странно, на ней не было ни царапины. Она сидела спиной к гиене, словно чувствуя, что та ей ничем не угрожает. В шлюпке сложилась на редкость причудливая экосистема. Поскольку в естественных условиях гиена с орангутаном не встречаются, гиена Борнео отродясь не бывало, равно как орангутанов в Африке, никто не знает, как бы они повели себя, окажись вместе. И мне казалось совершенно невероятным, даже немыслимым, что эти плотоядные древесные обитатели и плотоядные обитатели саванны могут занять соседние ниши и жить, не обращая друг на друга никакого внимания. Гиена, конечно, почуяла бы в орангутане добычу, после которой еще долго пришлось бы отрыгивать шерсть огромными комьями, зато куда более лакомую, чем какая-нибудь выхлопная труба, да и куда более притягательную, особенно на земле, не на дереве. Орангутан, конечно же, учуял бы в гиене хищника, и всякий раз, слезая с дерева за упавшим на земь плодом дуриана, держал бы ухо востро. Но природа гораздо на сюрпризы, и, может, все сложилось бы иначе. Уж если козы могут подружиться с носорогами, почему бы орангутанам не ужиться с гиенами? Вот кто стал бы главной достопримечательностью любого зоопарка. Пришлось бы вывесить специальную табличку, даже знаю какую. Уважаемая публика, за жизнь орангутанов просим не беспокоиться. Они сидят на деревьях, потому что там живут, а не потому что боятся пятнистых гиен. Приходите в час кормежки или на заходе солнца, когда им захочется пить, и вы увидите, как они спускаются с деревьев и безо всякой опаски разгуливают по земле под носом у гиен. Папе бы понравился. В тот же день я впервые увидел существо, которое потом стало мне добрым, верным другом. В борт вдруг что-то глухо стукнулось и заскреблось, и через несколько секунд рядом со шлюпкой, так близко, что нагнувшись, можно было достать рукой, возникла большая морская черепаха Бисса. Она неспешно пошевеливала плавниками, держа голову над головой. Вид у нее был совсем неприглядный, даже отвратительный. Широковатый и желто-коричневый панцирь, фута три длиной, местами облепленный водорослями. Темно-зеленая остроклювая морда, губ нет, пара плотно прикрытых носовых отверстий и черные глазки, пристально смотревшие на меня. Взгляд надменный и противный, как у вздорного, выжившего из ума старикашки. Но самым чудным казалось то, что такое пресмыкающееся существует вообще. В воде она выглядела довольно-таки нелепо. До того неказистой была ее форма в сравнении с гладкими, плавными обводами рыбы. Впрочем, в своей стихии она ощущала себя и впрямь как рыба, чего уж никак нельзя было сказать про меня. Она болталась возле шлюпки несколько минут. Я ей сказал: «Плыви и отыщи корабль, и скажи им там, что я здесь, плыви себе, плыви». Она развернулась и поочередно, отталкиваясь от воды задними плавниками, скрылась с моих глаз.